Всюду готовили ужин. «Пора оставить мясо на плиту», — сказала мисс Ферн. «Через 10 минут вернется Фрэнк». «Очень страшно идти вниз. Если Фрэнк увидит, что нас нет, он позвонит в полицию. Тогда будет еще хуже». За окном быстро темнело. Теперь они уже и друг друга не могли разглядеть в туманной мгле. «Как ты думаешь, он умер?» — спросила мисс Ферн. «Мистер Коттермейн?» Молчание. «Кто же еще?» Роберта ответила не сразу. «Посмотрим в вечерней газете». Они открыли дверь чердака и опасливо оглядели лестницу. «Если Фрэнк узнает, он отнимет у нас зеленую машину. А в ней так приятно ездить. Видишь весь город, и прохладный ветерок обдувает лицо. А мы ему не скажем?» «Не скажем?» Поддерживая друг дружку, они спустились по скрипучим ступеням, то и дело останавливаясь, чтобы прислушаться. Добрались до кухни, заглянули в кладовую, испуганными глазами посмотрели во все окна и, наконец, принялись поджаривать бифштекс. Минут 5 прошло в молчании, потом Ферн грустно подняла глаза на Роберту. «Я вот все думаю. Мы старые и немощные, а признаваться в этом не хочется даже самим себе. Мы стали опасны для общества и виноваты, что удрали. Как же быть?» И вновь воцарилось молчание. Забыв о щипящей сковородке, сестры глядели друг на друга. «Мне кажется...» Ферн долго не отрывала глаз от стены. «Нельзя нам больше ездить на зеленой машине». Высохшей рукой Роберта взяла со стола тарелку, да так и застыла. «Никогда?» «Никогда». «Но разве... разве мы должны совсем от нее отказаться? Может, хотя бы оставим ее у себя?» Ферн подумала. «Это, наверное, можно. Все-таки утешение. Пойду выключу батарею». В дверях Роберта столкнулась с Фрэнком, их младшим братом, всего 56 лет от роду. «Добрый вечер, сестрички!» — крикнул он. Роберта молча протиснулась мимо него в дверь и вышла в теплый сумрак. Брат принес газету, Ферн тотчас выхватила ее у него из рук. Вся дрожа, она лихорадочно шарила глазами по страницам и, наконец, со вздохом отдала газету Фрэнку. «Сейчас видел на улице Дугласа Сполдинга. Он просил передать вам обеим, чтобы вы не беспокоились. Он все видел и все в порядке. Что это, собственно, значит?» «Понятия не имею». Ферн отвернулась и принялась искать в кармане носовой платок. «Ох уж эти мне мальчишки!» Фрэнк долго смотрел в спину сестре, потом пожал плечами. «Похоже, что скоро ужинать?» — спросил он добродушно. «Да, сейчас». Ферн накрыла на стол. Во дворе рявкнул автомобильный рожок. Раз, другой, третий. Глухо, словно издалека. «Это еще что такое?» Фрэнк выглянул из окна кухни в темноту. «Что там делает Роберта? Смотри-ка, она сидит в зеленой машине и тычет пальцем в резиновую грушу». В темноте негромко и жалобно, точно крик раненого звереныша, раздался сигнал машины, потом еще и еще. «Что это с ней стряслось?» — строго спросил Фрэнк. «Оставь ее в покое!» — закричала Ферн. Фрэнк удивленно поднял брови. Через минуту в кухню тихонько, ни на кого не глядя, вошла Роберта, и все трое сели ужинать.